Но это все были семечки. Времени много сие занятие не занимало, и чувство, что занимаешься делом, не вызывало. Стало все чаще и чаще накатывать ощущение тоски. Начали посещать мысли, задвинуть службу, идти в отставку, вернуться в Москву и складывать там гражданскую карьеру. Связь с Нинкой, ладной работницей пищеблока, естественно, тоже не стала тем наполнением жизни, что сполна заменяет все остальное. Эта женщина может жить только любовью, сделать любовь главным смыслом существования. В общем, верно, бабоньки сами про себя поют. Был бы милый рядом, ну а больше ничего не надо. Мужчине же надо. Вот многие мужички и маются дурью, не зная, куда себя деть, если только работа не выжимает их досуха, а полноту жизни добирают стаканами. Но Карташ, хоть работа досуха его и не выжимала, уже раз и навсегда решил, что винно-водочный путь не для него. Ему требовалось действовать, ему необходимо было движение, ему нужно было как-то развернуться. Натура, понимаешь ли, требовала. Натура, взращенная на отцовских наказах, стремится в лидеры и на книгах о завоевателях и полководцах. Некоторое оживление пармской ссылки ему все-таки удалось придать. Помогла, чтоб вы думали, начитанность. Собственно говоря, зачем выдумывать велосипед, если его уже за тебя выдумали? И Карташ нагло стянул идейку у Стивена Кинга, а точнее из его повести про тюрьму Шоушанг. Перенес ее идею на сибирскую почву. Приспособить книжную американскую затею оказалось делом нелегким, хотя бы потому нелегким, что в отличие от штатовских зэков, охреневающих за решеткой от безделья, наши сидельцы и так вкалывают в обязательном порядке от завтрака до забора и от забора до ужина. В Парме, например, они шачат на традиционном зэковском промысле, на лесоповале. И вроде бы зачем еще, спрашивается, какие-то лишние работы, как самим заключенным, так и надзирающему за ними начальству. Начальству-то хватает головной боли, управиться бы с планом по лесозаготовкам, не угодить бы в число худших по области, да и режимных проблем выше Гималаев. Зачем лишнее на шею вешать? Труднее всего, пожалуй, было убедить начальника лагеря полковника Топтунова. Хозяин, как и всякий служивый человек, пребывающий на значительном посту, которого лишиться по доброй воле не хочет, не стремился к переменам. Любое отступление от привычного уклада он воспринимал, если не как ЧП, то уж как скрытую угрозу своим владениям точно. Но Карташ подобрал к этому замку отмычку. Он явился пред грозные очи начальника и начал речь не с главного пункта, а с окольных рассуждений о делах хозяйственных. Подсобное хозяйство было пунктиком хозяина. Он давно уже мечтал о его расширении. К свинарнику добавить бы курятничек, к огороду пару теплиц, а уж коровником своим обзавестись, так просто на седьмое небо, кажется, вознесся бы от счастья. Но куда там коровник на седьмом небе, когда и с простым текущим ремонтом не совладать? Только в одном месте поправишь забор, вышку или крышу, как в другом месте трещит и валится. Короче, тот самый Тришкин кафтан, в котором ходила и еще долго ходить будет матушка Россия. И вот тут приходит некий старший лейтенант Карташ и предлагает способ, как изыскать денежку не себе в карман, не на глупости какие-нибудь, а на любезные сердцу хозяина свинарники с коровниками. Ну как тут не выслушаешь? Как тут не прислушаешься? А Старлей-то говорить гораст, даром что столичная штучка. И убеждать могет собака. Тем более явился не с одной пустой, хоть и красивой болтовней, а с конкретными подсчетами, с циферками на бумажке. А тут еще Старлей грозится взвалить ответственность на себя. Хм. Что ж, можно и всерьез призадуматься над его словами. Не с первого захода, конечно, но Карташ пробил-таки толстую шкуру косности, которой оброс к своему возрасту и к своей должности хозяин. Заразил-таки Старлей полковника своей идеей, и на какой-то период внеслужебное время Карташа оказалось забито до отказа разными делами: договориться с гражданскими властями, смотаться в командировку в Шантарск, обговорить, заключить договоры, с начальником оперчасти тщательно проверить кандидатов. И вот, наконец, карташовско-кинговской схеме был дан старт. Началось с мелочей. С рыбозаготовок, на которой во время путины неплохо заработала отряженная в распоряжение рыбхозяйства небольшая партия заключенных, с мелких дорожных работ вроде укрепления оврагов. Потом, когда у ИТУ стали появляться дополнительные деньги, которые хошь на курятник пусти, хошь на медикаменты для санчасти, вошел во вкус и хозяин, и с тех пор насквозь привычной картиной стали группы в робах и телогрейках, вкапывающие столбы линии электропередачи или роющих котлован, а рядом на пригреве скучающие автоматчики с красными погонами на хэбэшках и шинелях. Ясно, на работы назначались зэки из мужиков, а не из уголовников, те, которым по причине малых сроков уходить в побег было бы глупее глупого. И вламывали они за обещанное условно-досрочное освобождение, что твои комсомольцы в годы первых пятилеток. Не менее же ясно, что Карташ выстроил схему так, чтобы и ему лично капал процентик с каждого из заказов. Уточним. Отнюдь не ради копеечной прибыли он все это затеял. И не ради попадания в любимчики начальника, хотя, чё уж там греха таить, попал. Довольный хозяин уже дважды направлял по инстанции рапорты на представление Карташа к очередному званию капитана, да вот, правда, пока безуспешно. Нет, Карташу было плевать и на прибыль, и на звание, и на любовь начальства. Ему необходима была деятельность. На сегодняшний день начинание с допработами для заключенных вошло в колею, в прямейшем смысле слова, в железнодорожную колею. Все зэки, каких можно было освободить от лесоповала, трудились на рельсовых путях, меняя гнилые деревянные шпалы на железобетонные. Дорога платила исправно, платила неплохо. Гнилых шпал еще хватит не меньше, чем на год, и искать другие работы отныне нужды не было. Зато Карташ опять почувствовал пустоту и скуку. Вновь стала одолевать хандра. И тогда он вспомнил о Шаманкиной Маре. Историй, так или иначе связанных с этим местом, действительно хватало. Конечно, возглавляли парад популярности байки про лешаков, болотников и прочую нечисть, свившую там себе чертово гнездо и превратившую болотный край в последний оплот, теснимый по всем фронтам нечистой силы. А колючка — это всего лишь наваждение, насылаемое чертяками. Вариантами дьяволиады служили рассказы про древнее капище уйгуров, охраняемое шаманами, про ведьмину могилу, которую ведьма сама и защищает от людей, про колдовское дерево ажан, который, мол, произрастает только в Шаманкиной Маре, и более нигде в Сибири. Да и вообще нигде более на белом свете, и злые силы берегут его изо всей мочи, потому как плоды с дерева ажан поддерживают их бессмертие.